Эпилог. Зал взорвался овациями. Премьера была более чем успешной. Я огляделась по сторонам. Все в восторге. Ну, а раз уж это общество снобов и эстетов приняло картину, то и в прокате она будет успешна. Элеонора ослепительно улыбалась. Красавица, над которой не властно время. Хотела бы и я выглядеть так же в ее годы. Рядом с нею также раскланивался и также ослепительно улыбался молодой красавчик. Очень молодой. Куда моложе нашего Ванечки. «И все-таки Иван с нею смотрелся бы куда лучше», — ревниво шепнула я Владу. «Ну, это был его выбор. По-моему, он имел на него право». Я вздохнула. «Влад, конечно, прав. Но может же у меня быть свое мнение». «Вам не кажется, что этот пацан как-то уж слишком интимно держит ее за руку?» «А вот и сам Ванечка». Держит огромный букет и смотрит на свою даму сердце так, словно уже готов исполнить роль Отелло. «А кто тебе виноват?» — буркнула я. «Мог бы стоять там, рядышком». «Не мог», — тут же нахмурился Иван. «Лучше всю жизнь быть звездой сериалов, чем получать за съемки его деньги». «Его» — это Александровича. Как не уговаривала Элеонора своего возлюбленного, в картине, которую спонсировал олигарх, Иван сниматься отказался. Влад его за это теперь крепко зауважал. И Костик. Говорят, даже и Серж. Но это не точно. Серж в стране давно не появлялся. Все был занят построением личной финансовой империи. «А где Алена с Андреем?» — закрутил головой Иван. «Серж-то понятно. Но как они пропустили премьеру Элеоноры? Она же расстроится». «Думаю, она обрадуется», — с улыбкой заговорил Влад. Иван уставился на него непонимающим взглядом. «Они с утра в больнице. Рожают первенца», — пояснила я. «Несколько внезапно. Планировали через неделю. Но так уж вышло». «Андрюха герой», — с искренним восхищением проговорил Иван. И тут, кажется, Влад был с ним полностью согласен. «Мы тоже решили рожать вместе», — уверенно заявил Влад. «Серьезно?» Вот уже удивился не только Ванечка, но и я. Нет, мы, конечно, обсуждали такую возможность, но вот так, чтобы прямо решили? «Конечно», — Влад приобнял меня за плечи. «Ладно, мы пока на выход. Нечего моим девчонкам тут толкаться. А ты поздравляет всех нас. Увидимся на фуршете», — Влад окинул меня озабоченным взглядом. «Надеюсь, там будут фрукты и соки». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Наталья Щербакова.